В дальнем конце стола, наклонившись к этой перегородке, женщина-адвокат шепталась о чем-то со своим подзащитным, а тот приставил ладони к ушам, чтобы лучше слышать. Мускулы на руках заключенного бугрились, так что короткие рукава рубашки чуть не расходились по швам. Боску он показался настоящим чудовищем. На стене висел плакат, запрещающий поцелуи, рукопожатия, прикосновения и прочие нарушения границы, представленной разделительным барьером. За соблюдением этих правил следил охранник. Он стоял у дальнего торца стола и, привалившись спиной к стене, лениво наблюдал за адвокатессой и ее клиентом. Его бицепсы тоже выглядели весьма внушительно. Ожидая, пока надзиратели приведут Тиджа, Боск услышал шум, доносившийся в комнату сквозь запертую решетчатую дверь. Это был голос самой тюрьмы, гул сотен голосов, старавшихся перекричать друг друга, и усиленный многократным эхом металлический грохот и ляск. Особенно отчетливо доносились хлопки стальных дверей и иногда чьи-то громкие вопли. За решеткой двери появился охранник. — Погодите еще немного, парни. Тидж в медпункте. Сейчас вам его доставят. Он исчез так быстро, что ни Босх, ни Рикард не успели спросить, что, собственно, случилось. Гарри, тем не менее, почувствовал в горле горький комок, хотя Тидж был ему совершенно чужим. Бросив быстрый взгляд на Рикарда, Босх увидел, что коп улыбается. «Поглядим, как он будет теперь себя вести», — сказал Рикард. Босх не разделял того удовольствия, которое, казалось, испытывал коп из банк, хотя и понимал, что такова оборотная сторона профессии полицейского. Имея дело с отчаянными людьми, часто приходится прибегать к крайним мерам. Он согласился на то, чтобы Тиджа поместили в 7000, только потому, что это было его расследование, его дело. Чему радуется Рикард, Гарри не понимал. «Чего ты хочешь?» — негромко спросил он. «Почему ты вообще помогаешь мне?» «Чего я хочу? Хочу знать, что произошло. На мой взгляд, только ты способен дать мне ответ, поэтому я и помогаю. Пускай это даже будет стоить Тиджу порванной задницы, от тебя мне нужно одно. Босс, скажи, что такого сделал Кэл? И как быть с его смертью дальше?» Босс откинулся на спинку скамьи, размышляя над ответом. Громила за дальним концом стола вдруг повысил голос, очевидно, не соглашаясь на предложение адвокатессы, и охранник, отлепившись от стены, шагнул вперед и угрожающе опустил руки на пояс. Рукава его рубашки были высоко закатаны, чугунные мускулы так и переливались под кожей. Громила сразу притих. Только теперь Босх разглядел на массивном левом предплечье охранника татуировку в виде букв «ЦЛ». Они темнели на светлой коже, словно тавро. Гарри знал, что официально охранники утверждали, будто это сокращение означает «Клуб Линвуд», название шерифского поста в одноименном пригороде Лос-Анджелеса, перенасыщенным бандитскими группировками. Однако известно ему было и другое толкование. Шанго Лухадор — борец с обезьянами. Охранник сам был членом банды, которому власти штата платили зарплату и разрешали носить оружие. Босх отвернулся. Ему хотелось курить, но в округе недавно приняли закон против курения в общественных зданиях. В эту категорию попала и тюрьма, что едва не привело к восстанию среди заключенных. «Признаться, — отозвался Босх, — я пока не знаю, что сказать тебе насчет Мура. Я и работаю над этим делом, и не работаю, если ты понимаешь, что имеется в виду. Дело Мура перекрывает два других убийства, которые я расследую. Поэтому избежать его я никак не могу. Если парень сдаст Дэнса, это здорово мне поможет. Дэнс пригодился бы мне в расследовании этих двух дел и, возможно, пролил бы свет на тайну смерти Кэла. Но я не берусь утверждать наверняка. Пока мне известно только одно. Обстоятельства смерти Мура таковы, что нельзя исключить убийство. Об этом, кстати, объявят сегодня на пресс-конференции. Но руководство умолчит о том, что Мур переступил черту, которую коп не имеет права переходить. Вот почему ОВР взял его след. Кэл перешел на другую сторону. «Не может быть», — не слишком убежденно возразил Рикард. «Не может быть, Босх. Я бы знал. Я бы почувствовал». «Человека очень трудно раскусить, приятель. под каждой крышей свои мыши. И что они замышляют там, в Паркер-центре? Откуда я знаю? Впрочем, мне кажется, наши высшие чины растеряны и не знают, на что решиться. Сначала они хотели сделать вид, будто это самоубийство, и спустить дело на тормозах, но главный патологоанатом погнал волну, и им пришлось признать насильственную смерть. Вместе с тем я не рассчитываю, что сегодня на Спринг-стрит Ирвинг вытряхнет из корзины все грязное белье, позволив репортерам вдоволь в нем покопаться. «Да уж, наши шишки любят держать свое дерьмо под подушкой», — вздохнул Рикард. «Я не собираюсь им помогать. Что касается Мура, то мне плевать, перешел он черту или нет. Я видел его в деле. И могу сказать, он был отличным копом. Как-то раз Кэл один, без страховки, отправился на стартовую площадку и взял четырех торговцев». Стартовая площадка — место, куда наркоманы приходят колоться. «Я видел, как он встал между проституткой и ее сутенером и принял на себя удар, а потом выплюнул зубы на мостовую. Я сам был с ним, когда Мур 9 раз подряд проехал на красный свет, пытаясь доставить в больницу старика-наркомана, который загибался от передозировки героина. Все это не станет делать купленный коп, коп, который берет. Вот поэтому я и уверен, что если Кэл действительно переступил черту, то он пытался вернуться. За это его и убрали». Рикард замолчал, а Босх не спешил нарушить наступившую тишину. Оба отлично знали, что копу, перешедшему на другую сторону, нет пути назад. Потом Гарри услышал шаги, приближающиеся к закрытой двери. «Лучше бы этим деятелям из Паркер-центра поскорей найти то, что они смогут мне предъявить», — с угрозой проговорил Рикард. «На их месте я не пытался бы похоронить это дело. А не то я им кое-что покажу». Босс хотел ответить, но в это время за решетчатой дверью появились охранник и Тидж. За последние 10 часов парень словно постарел на 10 лет. В глазах застыло отстраненное выражение, напомнившее Босху тех, кого он видел и знал во Вьетнаме. На левой скуле Тиджа расцветал лиловый синяк. Решетка скользнула в сторону, и мальчик-мужчина шагнул вперед к скамье, на которую указал ему охранник. Осторожно сев, Тидж, похоже, избегал встречаться взглядом с Рикардом. «Ну, как дела, Кервин?» — спросил коп. Мальчишка поднял на него глаза, и Босх почувствовал, как желудок его сворачивается в тугой узел. Он вспомнил свое не слишком счастливое детство и первую ночь, проведенную в сиротском приюте Макларена. Тогда Гарри испытал непреодолимый страх и такое сильное одиночество, что ему хотелось завыть. А ведь в приюте его окружали дети, как правило, не склонные ни к насилию, ни к излишней жестокости. Тидж же провел последние 10-12 часов в одной клетке с дикими зверями. Босху стало стыдно, что он принимал во всем этом участие. Однако он ничего не сказал. Постановщиком и режиссером этого жутковатого спектакля был Рикард. «Послушай-ка, дружок, — начал коп, — вижу, тебе здесь не очень-то весело. Мы приехали узнать, не передумал ли ты. Наше предложение, о котором мы говорили вчера, пока остается в силе». Рикард говорил очень тихо, стараясь, чтобы его не услышал громила у противоположного конца стола. «Хочешь выйти отсюда, Кервин? Мистер Гарри Босх поможет тебе. Он готов сделать так, что мы обо всем забудем, хотя тебя задержали на законных основаниях. Ты только расскажи нам об этом котяре Дэнси. Взгляни-ка сюда». Рикард достал из кармана рубашки лист бумаги и развернул его. Это оказалась стандартная форма для помощника окружного прокурора. «У меня есть 48 часов, чтобы завести на тебя дело. Но из-за уикенда все формальности откладываются до понедельника. Эта бумажка имеет к тебе самое непосредственное отношение. Но я пока ничего не предпринял, поскольку мне хотелось проверить, не захочешь ли ты помочь самому себе и выйти отсюда. Если нет, значит, мне придется отправить этот документ куда следует